Глава третья. Конструкторы лекарств. На всем протяжении истории человечества лекарства, иногда весьма ценные, появлялись в результате случайных находок. Характерной особенностью последнего времени является стремление к направленному синтезу лекарств. Появился даже термин «конструирование лекарств». Член-корреспондент Академии медицинских наук СССР Михаил Давыдович Машковский. Многое изменилось в Риге за то время, что мы не виделись с академиком Соломоном Ароновичем Гиллером. Правда, сам он, как и прежде, остается таким же увлеченным и стремительным, каким был 8-10 лет назад. Но в его институте перемены видишь на каждом шагу. В кабинете директора на красивой ленте под стеклом висит орден Трудового Красного Знамени. Всего 2 года прошло с тех пор, как коллектив института получил этот орден за научные заслуги. В коридорах и лабораториях стало значительно более людно. Еще бы, ведь теперь тут работает в 1,5 раза больше химиков, фармакологов, инженеров, врачей. Да и облик сотрудников как-то изменился. Молодые лица, спортивная походка. Средний возраст сотрудников института – 27 лет. И тем не менее, вместо десятка кандидатов наук и 2 докторов, которые были в ИОС при основании, сейчас тут около 100 дипломированных исследователей. Немало новинок и на стендах, демонстрирующих продукцию химиков и фармакологов. Стенды эти развернуты в холле института для того, чтобы гости могли сразу оценить работу научного учреждения. Кроме бутылочек и баночек с новыми лекарствами, антибактериальными, психотропными, противораковыми, много на стендах препаратов, которые институт приготовил для сельского хозяйства. Это новые пестициды, гербициды, лекарства для ветеринарной практики. Примечание. Пестициды – препараты для уничтожения вредителей. Гербициды – химические средства борьбы с сорными травами. В канцелярии института мне показали еще одну новинку. 30 иностранных патентных ведомств в 12 странах подтвердили, что рижские синтетические лекарства действительно плод оригинальной идеи и новой технологии. Разглядывая великолепно отпечатанные государственные документы, где в заголовках западногерманские гербовые орлы соседствуют с японскими иероглифами, а итальянская пятиконечная звезда с британским львом и единорогом, я вспомнил вычитанные где-то слова директора японского патентного управления. «Патент – техническая душа народа». Очевидно, так оно и есть. И здесь, в Риге, явственно видишь, какие огромные силы таятся в технической душе маленькой Прибалтийской республики. Важной новостью Риги является и то, что пустынные, болотистые места в 20 километрах от города, известные под именем Олайне, становятся ныне символом тончайшей современной химической индустрии. В Олане по инициативе академика Гиллера строятся два предприятия. Завод биохимических реактивов и крупнейший в Советском Союзе химико-фармацевтический завод. Столица Латвии таким образом прочно входит в число столиц органического синтеза. К ее голосу начинают прислушиваться не только зарубежные торговцы лекарствами. Они покупают препараты, синтезированные в Риге, но и видные ученые-химики. Издаваемый в Риге журнал «Химия гетероциклических соединений» охотно переводят в Нью-Йорке, а в июне 1970 года впервые за почти 800-летнюю историю города в Риге собрался международный симпозиум, посвященный химии природных соединений. Под сводами ИОС прозвучали выступления крупнейших химиков планеты, в том числе доклады нобелевских лауреатов. За рижан можно порадоваться, рижан есть чем поздравить. Но кроме успеха в явственных, видимых, так сказать, невооруженным глазом, появилась в институте еще одна, менее зримая, но не менее важная перемена. Здесь стали мечтать. Я не шучу. До сих пор в поисках новых лекарств рижане удовлетворялись обычными, принятыми повсеместно методами. Скрининг, пожалуйста, добросовестно, не жалея труда, просеивали они разные химические соединения в надежде, что трудолюбие и добросовестность будут вознаграждены счастливой находкой. А теперь, приехав в Ригу, я заметил, что мои знакомцы возмечтали о том, чего никогда прежде не бывало, о лекарствах, которые рассчитывают заранее. Сотрудники ИОС не решаются, правда, окончательно бросить сито под лавку, но все чаще я слышал разговоры о том, что параллельно со скринингом надо взяться за конструирование лекарств, за направленный синтез. И это не только разговоры. В нескольких лабораториях уже начались теоретические разработки, цель которых – приблизить время, когда лечебные препараты станут конструировать так же, как сегодня конструируют станки и здания. Может быть, рижане захвачены модой? Бывает в науке и такое. Впрочем, на этот раз дело как будто серьезнее. Сама фармакологическая химия вступила ныне в пору возмужания. А эта пора требует идей, фантазий, гипотез. Все или почти все науки начинали свой путь, бредя по извилистой дорожке эмпиризма. Для одних наук период случайных наблюдений продолжался долго. Другие проходили пору детства быстрее. В медицине для того, чтобы стать научной дисциплиной, понадобилось 3000 лет. Первым, кто начал активно вводить химические лекарства во врачебную практику, был швейцарец Филипп Ауреол Теофраст Парацельс Бомбаст фон Гогенгейм. 1493-1541. Человек с этим длинным, вычурным именем, полуврач, полуалхимик, научил современников пользоваться соединениями железа, препаратами ртути, свинца, сурьмы, меди, мышьяка, серы. Сын Средневековья, он не отрицал возможности существования философского камня. В его трудах есть рецепт приготовления гомункулюса. Но тем не менее именно Парацельс первым заявил: «Химия – один из столпов, на который должна опираться врачебная наука. Задача химии вовсе не в том, чтобы делать золото и серебро, а в том, чтобы готовить лекарства». Находки Парацельса имели сугубо эмпирический характер, но некоторые его лекарства удержались до наших дней. Эмпирия, опыт, случайная удача сопровождали науку о химических лекарствах и позднее. Пусть говорят, что случай – благодетель глупцов. Медикам случай не раз приносил отличные плоды. В 1850 году совершенно случайно удалось установить лечебное действие препаратов йода при заболеваниях щитовидной зобной железы. Случай же подсказал врачам, что можно облегчать страдания эпилептиков, если лечить их соединениями брома, бромидами. В 1886 году один немецкий аптекарь по ошибке отпустил клиенту вместо нафталина. Нафталин в то время применяли как глистогонное. Некоторое количество лекарства, известного под именем ацетинолид. Это соединение, производное анилина, вызвало у больного совершенно неожиданный эффект, снизило высокую температуру. Медики отметили этот случай, но применять ацетинолид как жаропонижающее не решились. Ацетинолид был очень токсичен. Ошибка аптекаря имела, однако, важные последствия. Вмешались химики, которые стали искать соединения, аналогичные ацетинолиду, но лишенные его недостатков. Одним из полученных аналогов оказался всем ныне хорошо известный фенацетин. Вот уже 80 лет человечество пользуется этим отличным жаропонижающим, и никому нет дела до того, что своим появлением на свет лекарство это обязано ошибке. Другая случайность вела в обиход медицины, ныне хорошо известная слабительная. Открытие совершили виноделы Венгрии. Они издавна применяли для осветления вина химический продукт, именуемый фенолфталеин. Очевидно, после того, как препарат совершал свое дело, его выводили из вина. Но однажды, опять-таки по чистой случайности, на стол попало вино, смешанное с фенолфталеином. Действие этой дьявольской смеси, очевидно, произвело на людей, вкусивших ее, достаточно сильное впечатление. Во всяком случае, в 1902 году один наблюдательный аптекарь ввел фенолфталеин в число товаров своей лавочки под именем Пурген. Последующая 70-летняя история этого слабительного лишний раз подтверждает, насколько ценным бывает опыт простых, но не лишенных здравого смысла людей из народа. Сугубо эмпирическим путем находили свои препараты не только провинциальные врачи и аптекари, но даже такие видные ученые конца XIX – начала XX века, как Эрлих и Фурно. Из лекарственных веществ, которые создал немецкий врач Пауль Эрлих, пригодными для медицины оказались лишь препараты под порядковыми номерами 606 и 914. А французу Эрнсту Фурно пришлось нумеровать свои активные препараты трех- и четырехзначными цифрами. Случайность сопровождала искателей лекарств и в более поздние годы. Можно назвать десятки примеров, когда не искали одно, а обнаруживали совершенно другое. И это другое оказывалось хорошим лекарством. Испытывали ртутные соединения для борьбы против сифилиса, а среди них оказался препарат, великолепнейшим образом изгоняющий из организма лишнюю воду. Так появился ряд водогонных лекарств, ртутных диуретиков. В другом случае лечили сульфаниламидами больных брюшным тифом и заметили, что лекарство это уменьшает количество сахара в крови пациента. Французские врачи стали изучать это неизвестное прежде действие сульфаниламидов, и в клинике появились сульфаниламиды, которые помогают при диабете. Да, уж в случайных удачах у фармакологов и врачей недостатка не было. Но как нехороши все эти дети счастливого случая, их недостатком является именно то, что они возникают в результате случайности. Став настоящей наукой, медицина потребовала от химиков не что-нибудь, а совершенно определенные лекарства. Медикам понадобились более эффективные средства для лечения сердечно-сосудистых, нервных, психических, опухолевых заболеваний. Им стали необходимы обезболивающие, которым пациент не привыкал бы, менее токсичные препараты против вирусов и болезнетворных микробов. Чтобы выполнить такой заказ, одной удачи мало. Для целенаправленного синтеза нужна теория синтеза. Нужно, чтобы наука о лекарствах обрела предсказательность. Я приехал в Ригу, когда там окончательно созрела мысль о том, что лечебные препараты надо не только искать, но и строить, химически строить, добиваясь строго определенной фармакологической активности. Справедливость требует, однако, признать, что к этой мысли пришли не только рижане. Идея направленного синтеза в последние годы буквально висела в воздухе. Но, как сказал один математик, окончательный ответ задачи я знаю –